Все равно не понимаю. «Ремесло мое было грязным», — ответил Бэйб. «Позволь рассказать тебе, что сделал Оливер». В эту ночь, пока Нед лежал без сна, к именам, бившимся в его голове, присоединилось еще одно. Теперь это были Дельфт, Фендеман, Гарленд и Кейт. Дельфт, Фендеман, Гарленд и Кейт. Дельфт, Фендеман, Гарленд и Кейт. Он бивал их кулаком себе в бедро. Выцарапывал ногтями на ладони. Вжигал в свой мозг. Дельфт, Фендеман, Гарленд и Кейт. Дельфт, Фендеман, Гарленд и Кейт. В прошлом весна всегда была на острове временем, когда Нед особенно остро чувствовал себя узником. Долгая зима истаивала, дни удлинялись, и птицы, прилетавшие на остров, приносили с собой мысли о внешнем мире. Свив гнезда птиц начинали петь, и Нед ощущал ограниченность своего сознания. Ни литературе, ни науке, ни философии не по силам было тягаться с абсолютной красотой нарциссов и птичьих голосов. Не способны они были и унять мучительную боль, которую те пробуждали в нем. В один апрельский день, ровно через неделю после того, как открыли солнечную галерею, Нед сидел, ожидая Бэйба за шахматной доской. В последнее время они играли редко. Неда смущало, что он так легко обыгрывает старика, как сердило и явно его безразличие к тому, кто победит, а кто потерпит поражение. Из потоков солнечного света возник, помаргивая, Мартин и, улыбаясь, приблизился к Неду. «Ты ждущий Бэйба, я полагаю?» «Конечно», — ответил Нед. «Тогда ты ждать долго». Ночью у Бэйба был сердечный приступ. «Бэйб сейчас умирает, койка». Нед вскочил на ноги и сгробастал Мартина за воротник халата. «Эй, Томас, ты отпускай! Ты хочешь быть связанной в карцере?» «Отведи меня к нему!» — крикнул Нед. «Отведи сию же минуту!» «Я не водить тебя ни к кому!» — ощерился Мартин. «Ты что, про себя решил?» «Не ты говорить мне приказы, я говорить приказы тебе!» Нед выпустил воротник Мартина и умиротворяюще разгладил его. «Пожалуйста, Мартин, — сказал он, — постарайся понять. Бэйб для меня все. Отец, брат, возлюбленный. Мы с ним как... как ты с Хендриком?» Нед махнул рукой в другой конец галереи, туда, где в плетеном кресле сидел, дрожа и обнимая себя за колени, недавно появившийся в лечебнице молодой швед. «Ты и Хендрик, ведь вы близки. Это так здорово. То же самое у нас с Бэйбом. Ты понимаешь, правда? Понимаешь. Я знаю, доктор Мало тоже понял бы. Он захотел бы, чтобы я был сейчас с Бэйбом. Я в этом уверен». Глаза Мартина сузились. Потом он опустил взгляд. «Я позволять тебе увидеть Бэйб. Ты не говори, доктор Мало, плохо обо мне». «Никогда, Мартин, никогда я не скажу о тебе плохо доктору Мало. Ты мой друг, Мартин, хороший друг». И Мартин отвел Неда в больничное крыло. Путик лежал мимо кабинета доктора Мало, а затем по коридору, в котором Нед никогда еще не бывал. В тесной, на четыре койки палате Бэйб был единственным пациентом. Он лежал на спине, с трубкой в носу и казался таким маленьким, ссохшимся. Нед опустился у его койки на колени и вгляделся в лицо, которое так любил. «Бэйб», — прошептал он, — «Бэйб, это Томас». «Я вернусь полчаса», — предупредил Мартин, закрывая и запирая дверь. «Тогда ты уйти. Больше Бэйбу не ходить». Нед увидел, что глазные яблоки Бэйба перекатываются под обвислой кожей век. «Нед!» — имя было произнесено чуть слышным шепотом. Нед взял старика за руку. «Это я». Слезы уже катились по его лицу. «Бэйб, ты не можешь оставить меня. Ты не должен меня оставлять. Прошу тебя, прошу. Я сойду с ума». «Я знаю, я сойду с ума!» Голос его надломился. Он всхлипнул. «Бэйб! О, Господи, Бэйб! Если ты умрешь, я покончу с собой! Иисусом, клянусь, покончу!» Почерневшим языком Бэйб провел по сухим, шелушащимся губам. «Я умираю», — сказал он. «Они засунут меня в ящик, стоящий в соседней комнате. Я слышал разговор об этом, когда очнулся час назад. Засунут в упаковочный ящик, опечатают его... и свезут на материк, а там выпишут свидетельство о смерти, заколотят настоящий гроб и отправят домой. Хоронить будут в Англии. Прошу тебя, не говори так». Слезы капали с лица Неда на простыню. «У нас полчаса, не больше», — продолжал шептать Бэйб. «Так что слушай меня. В 69-м я готовился к бегству из Англии. Меня схватили, прежде чем я успел скрыться, и привезли сюда. Но никто так и не узнал, что я задумал. Бэйб, пожалуйста, ты изнуряешь себя этим. Бэйб взял ладонь Неда и с силой сжал ее. «Не будешь слушать, я умру прямо сейчас», — прошипел он. «Помолчи немного и слушай».